дорогие братья и сестры, дорогие гости и все, кто сегодня пожелали прийти на праздник жатвы, чтобы вместе с церковью поблагодарить нашего Господа за обилие, которое Бог послал жителям земли. Он послал это не только верующим, братья и сестры, Он послал это всем людям сегодня, урожай, который, так сказать, собран уже с полей сегодня для того, чтобы человек мог продолжать жизнь свою на земле. У нас такой заботливый Небесный Отец, у нас прекрасный Бог, который думает о каждом человеке, чтобы он не погиб, чтобы он сохранил жизнь свою и чтобы получил жизнь вечную. И вот этого вечного, великого Бога мы сегодня хотим поблагодарить и за тех, которые Бога не благодарят, которые получают, как собой разумеющееся, из земли произрастающий колос, и употребляют это все и говорят, что да, это вот человек, это он создал. Это он все своим трудом приобрел, и поэтому мы никому не обязаны и ни от кого не зависимы. Бог посылает дожди, Бог посылает времена плодоносные, Бог дает хлеб человеку, и только Он дает это. И были времена, когда Бог закрывал свои благословения и не давал народу хлеба, и народ понимал это и обращался к Богу. Я хочу прочесть, братья и сестры, текст Священного Писания из одной из древних книг Слова Божия, книга Руфь. Буду читать с первого стиха, первой главы. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наимень, а имя двух сыновей его Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Наимени, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли. И осталась та женщина после обоих сыновей своих и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». И последний стих. «И возвратилась Наимень, с нею сноха ее Руфь моавитянка, пришедшая с полей моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя». Вот такая история, братья и сестры, из древности, из жизни народа Божия. Слово «Вифлеем», название города, оно в переводе на наш язык означает «дом хлеба». Дом хлеба. И в доме хлеба оказался голод. Вот как случилось, как допустил Бог за нечестие народа, за безразличие народа, за то, что люди не поклонялись Богу, а жили так, как хотели сами. Это было время судей, когда народ поступал так, как считал нужным, как считали нужным вожди, которые вели народ, как считали люди. Каждый сам себе был судьей, каждый сам себе был царем, каждый сам себе был пророком, и люди так и поступали, и не чтили Бога, и Бог закрыл свои сокровища. Бог закрыл благословение. Дом хлеба, в переводе Вифлеем, да, от этого слова даже тепло становилось людям, когда приходили в город, который назывался Дом хлеба. Там всегда ломились прилавки, там всегда было много, много всего, да, и оказался голод. Этот голод заставил людей задуматься. Но люди по-разному реагировали на это событие. Одни люди остались и смирились с этим, и ожидали от Бога милости, благословения, и молились Богу. Другие пошли искать себе лучшие доли, лучших возможностей. И в числе этих был один из детей Божиих, Елимелех. Удивительное имя у этого человека. Елимелех, вот, в переводе с еврейского, означает «Бог наш царь». Бог наш царь. Удивительное имя дали родители своему сыну. Не просто дали они это имя дали они с надеждой и с упованием, потому что наступило время, когда люди требовали царя себе. Заканчивалось время вот этой Божьей благодати, богоправления, теократии, и люди хотели, чтобы управлял царь, как и прочие народы. Люди требовали себе царя. Люди хотели, чтобы поставил им Самуил царя, и Бог сказал, что они не тебя отвергли, они меня отвергли. Сделай по слову их. И вот это было между царствием, это было время такое, вот, когда люди желали царя, и в это время родители назвали сына своего таким именем «Бог наш царь». Было время, они шли на поклонение, может быть, со своим сыном, со своим ребенком, и люди говорили: «Мальчик, как зовут тебя?» А он говорил: «Бог наш царь». Вот такое имя. И это служило, может быть, упреком для тех, которые ожидали себе другого царя, которые хотели, чтобы человек царствовал над ними, чтобы он управлял, чтобы он вел войны, чтобы он хлеб давал, чтобы он заботился. Да никакой царь не может снабдить хлебом свою страну, если Бог не откроет свои сокровища, если Бог не откроет с неба дожди, если не даст и времена плодоносные. Никто, никакой царь, никакой правитель не сможет накормить народ. Бог наш царь. Вот такое было имя у этого человека. И это служило, может быть, напоминанием народу. Кто-то, может быть, подумал, а как же мы себе царя просим? А другие люди, может быть, считали: ну и что, ничего в этом плохого, ничего страшного. У всех народов так, все люди живут так, и мы хотим жить так, как все люди. Братья и сестры, а Бог создал нас народом особенным, ревностным, добрым делам. Он хочет, чтобы мы жили не так, как живут все люди, а чтобы мы жили так, как учит Бог, как учит Господь. Ну и я не буду долго говорить об этом. Все читающие Слово Божие знают, что поля Моавитские не принесли благословения этой семье. Они ушли туда, где был хлеб, они ушли туда, где было изобилие, но они ушли и остались там навсегда, навеки. Умер Елимелех там, умерли сыновья Хелион и Махлон. Моав поглотил все. Моав – это образ мира, это образ греха, это образ, так сказать, человечества, отступившего от Бога. Образ, когда люди утверждают сами себя и говорят: мы сильны, мы кузнецы своего счастья, мы, так сказать, создаем светлое будущее для человека и для людей, и вот оно, светлое будущее, закончилось смертью. Умер отец, умерли сыновья, и осталась Наимень вдовою на этих полях. А было хорошо ведь, был хлеб свежий, было, так сказать, очень даже удобно и прекрасно. Они, может быть, так смотрели и думали: ну что там в Израиле, что там народ Божий мучается, а вот здесь так хорошо в мире, столько наслаждений, столько удовольствий, главное сытость, главное нет чувства голода, все нормально. Да, но там не было Бога, там имя Божие не призывали. И один из авторов стихотворения сказал так: «Их встречали в Мааве злорадно». Это Бог допустил вам беду, чтобы скитаться вот здесь. Впрочем, ладно, здесь найдете питье и еду, но тому пусть вам будет известно, кто Ваалов не чтит и Астарт, трудно будет в Мааве и тесно, кто бы ни был он, молод или стар. Хорошо на чужбине, хлеб свежий, но, увы, Хелион и Махлон о Христе вспоминали все реже, забывать стали Божий закон. А потом на язычницах местных поженились, и все у них тут. Зря надеялась мать, что невесты для сынов в Вифлееме растут. Ну и так далее. Братья и сестры, вопрос в том, что Моав – это образ мира, и кто пошел в Моав, тот там и остался навсегда. Но Наимень услышала на полях моавитских, что Бог посетил свой народ и дал им хлеб. Чудная весть. От этого изобилия человеческого Наимень решила пойти к Божьему благословению, к Божию источнику. Бог посетил свой народ. А разве Бог не посетил народ, когда там был голод? Бог голодом тоже посещает, дорогие друзья. И мы должны принимать это как Божию милость. Мы должны принимать это как Божие избрание, как Его благословение тоже в этом, и скорби, и радости. Все мы должны принимать от нашего Господа. Это Он допускает все, Он посылает все. И вот Бог послал хлеб. И дом хлеба. Вифлеем снова стал домом хлеба. В Вифлееме началась жатва, и в начале жатвы ячменя пришла Наимень со своей снохою. Она так сказала: «Я уходила с достатком, а возвратилась с пустыми руками». С каким достатком? От голода же уходила, спасалась от голода. Вот она только поняла там, что она уходила с достатком. У нее была семья, у нее были сыновья, у нее был муж, у нее было желание служить Богу. Все это было. Маав все забрал, всего лишил и пришла с пустыми руками. Вот так бывает, братья и сестры, в жизни человека, который Богу не служит. А кто служит Богу? Бог тому дает милость такую. Эту милость пережили и мы на себе, братья и сестры. Наше братство, вот эта жатва тоже у нас, ну, такая вот 50-я, можно сказать, жатва, да, 50 лет бескомпромиссного служения Богу. 50 лет вместе с братством Совета Церквей мы эту 50-ю жатву празднуем и благодарим Бога за то, что Бог посетил свой народ и дал им хлеб. В первую очередь, это хлеб духовный, братья и сестры. В каждом доме. Если бы я сегодня сказал, поднимите руку, у кого нет Библии совсем, кто никогда ее не видел, наверное, бы таких людей у нас не нашлось. И не только в Москве, а и в любой провинции, и везде сегодня Библия – это настольная книга каждого человека. И даже если он неверующий, не читает ее, он считает нужным иметь в своем доме Библию. Может быть, как-то суеверный, думает, что Библия принесет ему счастье, если будет на полке пылиться. Но люди все равно обращаются, и в нужный момент когда-то человек откроет это Слово Божие и прочтет, что Бог посетил свой народ и дал ему хлеб. Мы от Бога зависимы, мы судьбой единой с Ним связаны, братья и сестры, и мы благодарим Бога за то, что Бог щедрой рукой Своей посылает милость. Бог дал духовный хлеб прежде всего. Бог никогда не оставлял нас и без хлеба физического. Бог всегда посылал нужное. И в трудные времена, в тяжелые времена гонений, времена репрессий, когда отнимали трудовое и заработанное, когда через штрафы за участие в наших богослужениях, вот представьте сегодня, пришли бы представители власти, вот сколько нас есть, и каждому бы выписали половину заработной платы штраф, да? И каждое воскресенье так, и каждая там пятница, среда и так далее, все богослужения были бы вот так обложены штрафами, непосильными, тяжелыми, но Бог защитил народ и не оставил без хлеба. Кесарь хотел сделать так, а Бог судил иначе. И поэтому наш Бог великий, вечный и святой, и мы поклоняемся Ему, Ему одному. Мы прославляем Его святое имя, мы чтим Его святое и хотим жить с Ним в небе. Но наш Бог и на земле нам подарил милость такую. Видите, у нас и дом хороший есть, и место хорошее, да, в центре города здесь вот. И это ответ Бога на молитвы детей Божьих. Это ответ Бога на верность детей Божьих, на служение бескомпромиссное Богу. Бог подарил народу своему нужное и необходимое. Мы молились Богу и Его просили, чтобы уставшим душам подарил покой. Вот прошло полвека, от Кремля в полмили, Бог дает нам милость щедрой рукой. Годы лихолетия улетели быстро, как уходят стаи, осенью стрижи. Жить нам мы будем в небе белоснежно чистом, потому трудиться нужно от души. Осень наступила, урожай весь собран, закрома наполнил Бог своим зерном. Неспасенный грешник Бог зовет особо, чтобы войти на небо в вечный Божий дом. Кто сегодня еще не покаялся, кто сегодня еще не спасен, кто сегодня еще не вошел в эту житницу Божию, Бог особо сегодня приглашает тебя, неспасенный грешник, Бог о тебе заботится и хочет дать тебе духовный хлеб. И кто хочет покаяться, это можно сделать сегодня, прямо здесь, вот в этом помещении, в этом собрании, выйти и сказать: я хочу жить с Богом, я хочу уйти из этого грешного Маава, я не хочу умирать там, на этих полях моавитских, я хочу прийти к Господу и через нашего Господа Христа Иисуса получить спасение и прощение Бог готов сегодня ввести и дополнить в закрома свои, где чистое зерно Божие, еще одной спасенной душой, а может быть и не одной. Пусть прославится Господь в нашей жизни, в нашем служении, в нашем поклонении для славы Его. Аминь.